Каждому выделили участок одинаковых растений. Культуру, как сказала Эльзана, выдали отдельную кисточку, которой категорически запретили касаться иных видов растений, и мы, собственно, принялись опылять. Предстояло цветок за цветком бережно и едва уловимо обмести кисточкой пыльцу, а цветов даже в нашей весьма скромной пещерке оказалось множество, и цвели они не одновременно. Так что в первый раз, наопылявшись до одури, мы были вынуждены раз в 3 дня в период активного цветения повторять этот набег, но решили проще. Каждый сам выбирал время, когда явиться и обработать закрепленную за ним культуру. И каким же чувством счастья и гордости светились лица наших стархов, когда эта пчелодеятельность начала приносить плоды, причем в буквальном смысле. Первые завязи нас окрылили и добавили энтузиазма. А уж когда дело дошло до первого сбора урожая, все дружно вступили в ряды добровольцев, пожелавших участвовать в процессе. Меня в знак благодарности за невероятный успех от работ освободили, поручив фиксировать прирост. Рид, давно догадавшийся спросить соседку, которая была не только заботливой родительницей, но и предусмотрительной перспективной бабушкой, об образовательных системах, раздобыл мне стархские программы. Поэтому за 5 месяцев, регулярно занимаясь по вечерам, уровень чтения и письма подтянула, не говоря уже о прочих полученных базовых образовательных знаниях. Так что хозяйство нашей шахты я вела теперь на твердой основе простейшего учета и всегда знала, где, сколько и чего у меня имеется, и как все расходуется. Программа по самообеспечению растительной пищей оправдала себя после первого же урожая. Мы обновили и немного пополнили свои запасы самыми необходимыми плодами. Многое из первоначальных запасов я отобрала на семена для повторной посадки. Организовали оленям 2 битком набитых морусным силосом, идея знающей Эльзаны, бесценных контейнера для подкормки и обзавелись кое-чем новым. Конечно, речь о долме, твые и еще ряде растений, которые мы теперь в сушеном виде могли использовать в качестве приправ и для сборов, заваривая горячее питье. Гриф от долма и твои пришел в неописуемый восторг. Где он хранил заветные мешочки, даже я не знала. Наш повар, после применения новинок, безоговорочно провозглашенный всеми кудесником и корифеем, страшно боялся их преждевременно израсходовать, поэтому берег и экономил невероятно. Второй урожай, предварительно, как и советовала Эльзана, удобрив почву отходами, мы посадили уже с гораздо большей уверенностью в своих возможностях. Да и объем посадок в грунт возрос раз в 5. Причем все плоды картофеля и платуна, что выросли из семянок, Эльзана категорично велела посадить вновь, уверяя, что из них урожай получится гораздо выше. Именно так их и разводят. Однако навесными каркасными лентами с питательной средой мы тоже не брезговали. Запасы нужны. Чем больше, тем лучше. Тем более за последний месяц к нам 2 раза приезжали разные терги с незнакомыми мне стархами, которым муж и помогавшие ему Нил и Зогал передавали запасы, на 1/3 уменьшив наш первоначальный резервный фонд. Прошло еще всего 1/2, а у кого-то еда уже закончилась. И эта мысль не позволяла расслабиться, хоть на день забыть о той обстановке, в которой мы жили. Велась безмолвная и медленная, но оттого не менее жестокая и смертоносная борьба за жизнь. И далеко не у всех было так благополучно, как у нас. Да и мы, несмотря на успешную реализацию задумки с теплицей, очень экономно расходовали свой продзапас. И особенно меня беспокоил вопрос с мясом. Замороженными брусками мяса муж тоже делился с другими группами, а животного белка, в отличие от растительного, нам взять негде. Вернее, способ был, но думать об этом совсем не хотелось. На фоне такого, несомненно успешного в данных обстоятельствах 1/2, меня особенно угнетала мысль о том, что забеременеть мне никак не удавалось, что удивляло и тревожило одновременно. Неужели и тут дефектное? При всей насыщенности наших будней ночи мы посвящали только друг другу. Невероятно сблизившись, даже сроднившись за это время, стали настоящей семьей, узнали друг друга лучше, стали больше доверять, могли уже предвидеть реакцию и действия друг друга, но перспектива родительства для нас так и не наступила. Я переживала, а муж успокаивал. «Вита, судьбе виднее. Когда придет подходящее время, она решит сама». Спокойно и убежденно ежемесячно увещевал он. Но я все равно часто думала об этом, воспринимая как страшную неудачу и несправедливость, ведь и возможности моей крови продолжали дремать, а будущее наше оставалось туманным. Мы не знали, есть ли сдвиги в вопросе опровержения слуха об эпидемии, делается ли что-то для снятия с планеты карантина и успешны ли эти попытки, и, что самое важное, не знали, сколько нам еще ждать. Поэтому, как неблагоприятно лично у нас складывались дела, внутренняя тревога и тяжесть на душе каждого эволонца чувствовались, витали вокруг, были почти осязаемы. Опять же этот вероятный предатель. Я не раз спрашивала мужа об успехах его поимки. «Для начала надо знать наверняка, кто этот Старх», — отвечал муж с серьезным видом. «А пока выяснить это у Руинза не получается». «А это не Дитер?» — еще в самом начале спросила я мужа. Рид молчал несколько минут, прежде чем ответить. «Мне не хочется в это верить, но предателем может быть любой». Получается, муж не опроверг моего предчувствия, поэтому пребывала в убеждении, что это или тот сам, или кто-то из группы озлобленного Старха. Просто чувствовала, что именно с той стороны стоит ждать проблем. Наверняка за эту помощь гильдия пообещала ему право собственности, а такой, как Дитер, никогда бы не отказался. И сомнения мужа в этом вопросе я внутренне не разделяла. В ту ночь, уже насладившись всеми прелестями супружества, мы расслабленно засыпали. Я, свернувшись в позе эмбриона, лежала, прижавшись спиной к боку мужа. Именно поэтому даже в полудреме почувствовала, что он внезапно напрягся и задрожал. Тут же, быстро отодвинувшись к краю кровати, встал. Повернув голову и приоткрыв глаза, недоуменно уставилась на Рида. Но он, не обращая на меня внимания, сосредоточенно замер, словно прислушиваясь к чему-то. «Что?» — с беспокойством уточнила я, выждав минут пять. «Мне показалось». Муж вновь сосредоточенно замер и, спустя несколько секунд, подхватив одежду, направился к выходу из нашей комнаты. «Что показалось?» Уже развернувшись полностью, заволновалась я. «Не пугайся, ничего не случилось». Бросив через плечо на меня взгляд желтых настороженных глаз, убедительным тоном заверил муж. «Просто показалось, что одна из сигнальных систем сработала. Схожу проверю, ты спи». И мой Старх, обувшись, выскользнул за дверь. «Что за сигнальные системы? Не слышала о том, чтобы они у нас были. И как можно спать в такой момент, когда ничего не ясно, но что-то Рида очевидно насторожило?» В итоге, изводясь безответными вопросами, провела в одиночестве не меньше часа, дожидаясь возвращения мужа и гадая о причине его ночного исчезновения. Когда муж наконец-то вернулся, я опешила, потому что от меховой одежды на нем исходили ощутимые волны ледяного холода. Был наверху? Зачем? Что стряслось? Быстро заворачиваясь в шкуру, нетерпеливо затеребила мужа. Рид молча разделся и залез ко мне, сам ощутимо разогреваясь. «Вита, только никому пока об этом не говори, но Зул объявился». Довольным тоном прошептал он, обнимая меня. «Как объявился?» Я была потрясена. Откровенно говоря, я о нем и не вспоминала, решив не надеяться на иллюзию. А как и советовал муж, рассчитывать только на собственные силы. И тут такое... «Да еще неожиданно!» «Прислал мне сигнал. Но, возможно, он еще далеко. Да ему и через кордон надо проскочить, но он явно намерен к нам пробраться. Как и обещал, через полгода объявился». В голосе мужа я ощутила гордость за друга. Жаль, что не расспросила об их дружбе, Но сейчас сделать это было страшно. Почему-то казалось, что спугну удачу. А она так нужна нам. И Зулу тоже. И что теперь? Так же прошептала я. Активировал часть маяков на поверхности в оговоренном порядке, чтобы он знал, куда садиться. А так остается ждать и надеяться, что проскочит. Но патрульные звездолеты Содружества сигнальные лучи на поверхности заметят. Напряглась я в тревоге. Неважно. То я, то Роинс периодически их включали на некоторое время, чтобы это не казалось подозрительным. Так что насторожить не должны. А вот Зул по ним сориентируется. Мы замолчали, обдумывая новость. Я чувствовала, что под внешним спокойствием мужа скрыты тревога и опасения. А вот мне от сообщения полегчало. Даже больше. Впервые за полгода заснула с надеждой на благополучный исход нашей общей проблемы.